Глава 7. Непривычно розовое румяное утро заглядывало в окна домов, любовалось на себя в отражениях. Ледяной дымкой курилось тепло над печными трубами, которые еще сохранились в частных домах, попадающихся то там, то здесь, между типичными малоэтажными постройками. Стылый воздух сразу же застревал инеем в носу, тер до красноты щеки и заставлял идти быстрее обычного. Софья шла по улице, закутав лицо в шарф и стараясь смотреть исключительно себе под ноги, потому что ко всем зимним радостям прибавился еще и гололед. Девушка нырнула в арку и, пройдя несколько шагов, остановилась. Она четко осознала, что за ней кто-то идет, хотя сзади никого не было, но полное ощущение присутствия чужого человека рядом оставалось. Софья огляделась, выдохнула и двинулась дальше. Позади нее снова скрипнул снег, и в конце арки появился мужчина. Софья ускорила шаг, но у мужчины зазвонил телефон, и он начал какой-то будничный разговор, отчего она сразу же успокоилась. Оказавшись у здания ОМВД, она увидела, что человек тоже поднимается по ступеням. «Надо уже нервишки подлечить», — пробормотала девушка самой себе. Пройдя мимо дежурного, Софья вошла в кабинет и, оглядевшись, сказала: «Добрый день». Малинин, склонившийся над картой местности, повернулся на звук ее голоса. «Я думал, вы уехали. А я снова здесь. Я же должна была сообщить родственникам Вероники о трагедии. И теперь готова помогать». «Вы знаете, что-то у нас с гражданскими лицами в расследовании только какие-то проблемы», — поморщился Егор. «Так что давайте, идите отсюда в теплое нутро офиса и там помогайте». «То есть смерть Вероники — это просто проблема?» Софья встала напротив стола Егора. «Не передергивайте», — Малинин нахмурился. «Расследование опасное. Зацепок ноль. Мне некогда с вами возиться. Ну, поймите вы это!» Малинин со злостью кинул на стол папку, которую держал в руках. «Звоните хоть генералам, хоть министрам, мне все равно. Но не надо лезть туда, где вы ничего не понимаете. Здесь чужая территория и другие законы. Я, конечно, понимаю, что каждый третий сейчас смотрит детективные сериалы и мнит себя то супердевушкой, то Холмсом в юбке. Но реальность жестока, как, например, в случае с Вероникой». «Я продолжу либо с вами, либо без вас», — резко выпалила Софья. «Пожалуйста!» Малинин широким шагом пересек кабинет, развернул Соню и вытолкал ее из помещения. «Одной проблемой меньше», — хлопнул он в ладоши и огляделся. Варвара извинилась, вышла и нагнала в коридоре Соню. «Здравствуйте. Вы не обижайтесь на Егора Николаевича. У нас ЧП позавчера серьезное было. Он еще в себя не пришел». «Мне кажется, он с рождения в себя не пришел», — сказала Софья. «Простите, Варя, но мне очень надоело его хамство». «У нас проходящая по делу женщина из окна выбросилась», — тихо сказала Варвара. «И еще девушка, которую я отправила в Питер, пропала по дороге. В общем, все очень плохо. Егор Николаевич, по-моему, третьи сутки не спит уже». «Так я ж помочь хочу», — Софья покачала головой. «Я думаю, он понимает, но просто боится за вас», — Мечина пожала плечами. «Женщина выжила?» — спросила Соня. «Нет. Она просто головой в асфальт нырнула». Варя заметно понизила голос. «Правда, рассказала много интересного перед этим». Девушка задумалась. «И знаете, мне так стыдно. Я вела себя по-свински. Думала, просто опустившаяся пропоится, и за Антонину было обидно. А у этой женщины такая страшная жизнь была». Варя пожала плечами. «Вот какой из меня следователь, если я простых вещей не вижу сразу?» «Варя, а кто сказал, что жизнь простая штука?» — улыбнулась Софья. «Людям свойственно делать преждевременные выводы. Хотя следствие, наверное, и правда тяжелое. Если надумаете уходить, то я всегда буду рада вам в поисках». На последних словах из кабинета выскочил мрачный Малинин. «Что, вербуете себе моих сотрудников? Идите на биржу, там и ищите. А ты, Мечина, можешь катиться на все четыре стороны». Прокаркав это, Егор снова скрылся за дверью. «Нет, ну что вы, у меня работа просто золото», — вздохнула Варя, и обе девушки улыбнулись. В конце коридора появился мужчина и стал водить глазами по доске с расписанием приемов и номерами кабинетов. «Вам помочь?» — спросила Мечина. «Этой таблице 100 лет в обед». «Пожалуй», — «Милая моя, я здесь потерял сотрудницу, никак найти не могу. Она 2 недели назад отпросилась у меня в Карельск, а местные журналисты говорят, что не приезжала. Я к дежурному, а он меня сразу сюда отправил. Так мне куда?» Полноватый и лосоватый мужчина громогласно вещал о своей проблеме на все пространство, пока шел к Соне и Варе. «Пойдемте со мной», — Мечина открыла дверь кабинета и пригласила его внутрь. Софья протиснулась следом и встала у двери. Малинин метнул на нее недобрый взгляд, но сейчас все его внимание было сосредоточено на посетителе. «Вы домашних ее спрашивали?» «Нет у Лили никого. Сирота. Поэтому, собственно, и взял в редакцию, еще пока она училась». Мужчина достал какие-то документы и фотографии. «У нас маленькое издание, и такого, чтобы репортер катался, хоть пусть и в пригород, не бывает. Ну а смысл? Сейчас все снабжено и интернетом, и электричеством, и это все за гораздо более гуманные средства, нежели поездки». Но Лиля загорелась после того письма и уболтала-таки меня ее отпустить. Кончики ушей человека чуть покраснели, и он слегка улыбнулся. «А сейчас проходит такой ворох времени, а ее нет на месте. И она должна была зайти в местный офис, но проигнорировала этот визит. А я редактор все-таки главный, и, сами понимаете, должен знать, где мои сотрудники». Малинин задумался и открыл одну из папок с делом. «Вы знаете, у нас есть пара фотографий, точнее, есть неопознанный труп девушки. Посмотрите, может, узнаете». «Нет, ну что вы!» — испуганно проговорил он, озираясь. «Посмотреть я гляну, но уверен, что наша Ниночка жива». Егор Николаевич аккуратно положил фотографии перед редактором, тот опасливо покосился на них и отрицательно помотал головой. «Нет, не наша». «А вы сказали про письмо», — сказала Варя. «Ах, это!» — человек отмахнулся. «Нам постоянно приходят эти письма счастья. Приезжайте к нам, у нас тут чудеса небывалые. Мы ведь эзотерическое издание». Он многозначительно помолчал. «А Ниночка все рвется к большой славе и не понимает, что в мире этого беспросветного водоворота рерайта хорошо, что мы еще в своей нише неплохо держимся». «Ближе к письму, пожалуйста», — сдержанно попросила Варвара. «Ну так вот, есть у вас тут такая Кутейкина гора?» «Да, есть». Лашников отвлекся от бумаг, которые заполнял. «Кто-то ей прислал на почту, что, дескать, в скором времени будет там какое-то действо. И вот сильно они хотят представителя прессы». «Ну, умора!» — хихикнул мужчина. «А можно увидеть письмо это?» — глубокая складка прорезала лоб Малинина. «А как же я вам передам?» — мужчина задумался. «Оно ж в почте у нее, а пароль я не знаю». «Адрес знаете?» Егор передал ему ручку с бумажкой и, получив утвердительный ответ, сказал: «Пишите. И у вас фотографии ее с собой есть?» «Безусловно». После того, как мужчина показал худенькую девушку с короткими черными волосами и начеркал адрес электронной почты, он откланялся, оставив свой номер телефона. «Меня радует одно», — мрачно сказал Малинин. «Начинают проясняться хоть какие-то черты этого дела. А то полутона этих загадок уже надоели». Он помолчал и втянул носом в воздух. «Да чем у вас воняет так?» Малинин скривил лицо и поискал глазами источник странного амбре. «Ох, это я!» — стукнула себя по лбу Варвара и тут же улыбнулась. «Я в том смысле, что забыла. Приезжала жена друга Игоря и оставила сумку со снаряжением. Вот она так и пахнет». «Когда это было?» — Лашников нахмурился. «Через день после того, как вы головой ударились. Она еще сильно разгневанная была. Пришла, швырнула, сказала, что они с мужем уезжают, и им некогда ваше барахло охранять». «Точно. Я ведь просил Ярика проверить, не арендовал ли кто снарягу у них. Я при погружении ныряльщика увидел. Удивился, погода не располагала. Да и чего в такое время здесь делать?» Лашников набрал номер друга. «Телефон выключен, и странно, что он мне не позвонил перед отъездом. Востриков, надо бы сгонять на станцию и посмотреть журналы. Может, кто из ребят есть там?» Софья задумчиво перебирала фотографии, лежавшие в коробке. Она вытащила одну из них и спросила. «Кто это?» — спросила она. «Это Николай Борисович, преподаватель в одной из школ», — сказал Востриков. «Эти фотки мне училка дала. Он еще учителем года был. Интеллигент до мозга костей. Они там все им не нахвалятся. «Егор, это ведь тот самый сторож, с которым мы встретились на кладбище», — утвердительно кивнула Софья, глядя на Малинина. В кабинете повисла тишина. Егор взял из рук Софьи фотографию и стал внимательно рассматривать ее. «Да, он похож. Как это я его пропустил?» «Нет, не похож, а именно он!» — Софья ткнула в фотографию. «Видите шрам у виска? Это точно он! Вы говорили, что не можете найти его. Только странно как-то. Говор у него был отнюдь не интеллигентный, и взгляд жесткий, неприятный». «Ну, вроде как нашли», — развел руками Лашников. «Значит, он и есть». «Да, но только непонятно теперь кого. Получается, что часы надели на руку скелету, чтобы мы его точно перепутали. Не мог Николай Борисович так измениться за несколько дней. Лопарев сказал, что останкам года 3 точно уже. Я, кстати, его тоже видела. Он в кафе сидел, когда...» Варя замолчала. «Ну, короче, когда мы там были на днях. Я запомнила, потому что он смотрел на меня. Неприятный тип». «Мне мать Васьки тоже сказала, что иногда видит его», — Малинин задумался. «Нужно проверить родственников Николая Борисовича. Массовое помутнение рассудка я исключаю, а вот что этот человек может быть его братом, вполне допускаю». Лашников в углу кабинета разбирал сумку с влажным снаряжением. «Игорь, ты шел бы отсюда со своими причиндалами, ихтиандр твою налево!» — недовольно поморщился Малинин. Но майор сидел, не шевелясь, и смотрел в свою сумку. Малинин подошел к нему поближе и посмотрел на майора. «Ты чего?» «Это не моя сумка. Это не мои вещи. И это не мое оружие. И здесь кровь!» — воскликнул Лашников. В сумке лежал неопреновый костюм, ласты, маска и длинный нож с зазубринами на лезвии. «Так, стоп!» — к майору подскочил Малинин. «Не лапай ты больше ничего без перчаток!» «Варя, еще раз, быстро и кратко, кто принес, когда и что сказал?» «Мамыкина позови!» — обратился он к Вострикову. Женщина представилась женой Ярослава, дайвера. Оставила сумку, сказала, что это вещи Игоря, и ушла. Лашников долго искал что-то в телефоне и, наконец, повернул экран к Варваре. «Она принесла?» Варвара согласно кивнула. «Ну да, точно. Это Ярика жена». «Ни хрена не понимаю». Лашников взглянул на Варю. «Ну, может быть, она хоть намекнула, куда они едут?» Мечина отрицательно помотала головой и пожала плечами. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Мамыкин. «Здравствуйте, я клон криминалиста Мамыкина. Он просил передать, что ни черта не успевает, и что если вы что-то еще найдете за сегодняшний день, он к такой-то матери уволится». Затем криминалист прошел к вещдокам, подхватил сумку и молчаливо удалился. «Одни шутники кругом», — цыкнул Малинин. «Кстати, я вспомнил, что когда погружался на второй день, то кто-то там барахтался», — задумчиво сказал Игорь. «Да и Ярик при первом походе говорил, что человек по дну ползает. Но он сказал, что не знает, кто это. И снарягу у него никто не арендовал. Очень странно». Софья, в это время рассматривающая карту, которую прежде штудировал Егор, позвала его подойти поближе. «Что?» — недовольно сказал он. «А знаете, что мне напомнила эта карта местности?» «Ой, вы знаете, нет!» — съязвил он. «Если вы хоть на минуту перестанете кривляться, то я смогу объяснить. Вашего негатива так много, что прям дышать нечем», — не выдержала Софья. «Варя, посмотри ты, ничего не напоминает?» Вдруг Варвара резко выдохнула, подскочила к своему столу и стала разбирать снимки, которые делала в самый первый день на месте преступления. Она долго что-то искала, потом победно вырвала из кипа бумажек листок и положила его на стол поверх карты. «Вот!» Она постучала пальцем по человеку, который стоял на берегу и всматривался вдаль. «Никого не напоминает?» «Ну, вроде как Николай Борисович. Лицо не очень хорошо получилось, но я бы сказала, что это он», — покачала головой Софья. «Вот именно! Он!» — Варя вскинула руки вверх. «Это место первого преступления». «Ага. А по городу мечется призрак и, так сказать, помогает в расследовании», — зло откликнулся Малинин. Что с картой? Это какой-то более реальный разговор. А если детку на фото усики пририсовать, то вылитый Эркюль Пуаро, и слава всем небесам, он потряс руками, сложенными в молитвенном жесте, что королева детективного жанра послала нам хоть одну светлую голову. Он как раз все и разрулит, а я уйду на покой. В дверь постучали, и на пороге появился Нерей. Он приветливо всех оглядел и наклонил голову. «Привет, честной компании!» «Неужели вы снизошли до того, чтобы выполнять приказы начальства?» — буркнул Егор. «Егор Николаевич, не бузи. Там по прошлому делу просто километровые отчеты. Унги осталось доделывать. А у нас здесь многотонные загадки. Ладно, подключайся. Теперь будешь всех допрашивать ты. Ну, конечно, если будет кого». Малинин склонился над картой. «И Поликарпова со Звягинцевыми потряси еще. Ну, что с картой?» «Теория в качестве бреда», — сразу предупредила Софья. «Помните, вы говорили, что остались еще убийства? То есть тела найдены в прошлом деле, а вот мотива нет, но напрямую относится к делу, так как тела нашли по записям Аллы Николаевны». «Было такое?» — Малинин присел на стул и воззрился на Соню. «А что, если их отзеркалили?» «Что сделали?» — поморщился полковник. Софья взяла лист бумаги и нарисовала Кутейкину гору. С одной стороны город, с другой лес, поля и другие незастроенные площади. «Смотрите. Убийство на пирсе. Условно возьмем за данность, что это убийство, и привязали ее там специально, как бы отмечая место. Далее у железнодорожного моста, потом таксист», — чуть понизив голос, Соня сказала. «Лариса, Вероника и девушка, которая, по всей видимости, является Ольгой Елагиной. Если обвести все эти точки, то получается полукруг». Девушка постучала карандашом по другой стороне от полукруга. «Это еще ваш район?» «Вот Средневка, это еще наш, а дальше нет», — сказал Востриков. «Там необходимо узнать, не было ли таких случаев. Я не знаю, по каким причинам, но если отметить на карте в другом районе другие убийства, то получается замкнутый круг. Не знаю, что могло придумать воспаленное сознание, но, может быть, нельзя проводить эти ритуалы в городских условиях, а Кутейкина гора непременно должна быть в центре. Вот их отзеркалили, и все произошло в другом месте. Вот». Софья нарисовала два перекрещенных круга. «А это некий геометрический символ. Называется он «Цветок жизни» или «Везика писцес». Очень древняя формула. А то, что посередине в данном случае Кутейкина гора, Софья ярче выделила фигуру, получившуюся посередине, это мандорла. Точнее, геометрическая фигура, которая получается при слиянии двух кругов». «Мандорла — это по-итальянски, по-моему, миндаль», — пробормотала Варя. «Нифига не понял», — Малинин потряс головой. «Вы как-то попроще можете изъясняться? Как вы вообще все это связали?» «Я как раз подхожу к сути. А толчком к этому было изображение на стене подземелья, куда мы с вами провалились», — строго сказала Софья. «Вот у вас на карте есть координаты. Я ведь верно понимаю, что цифры — это координаты? Только записаны они хитромудро». Она оглядела присутствующих. «Точно!» — Варя вскочила с места. «Как я не догадалась! Они же через точку записаны и в разнобой, но если есть ключ и знать, как их переставить, то получается, что это географические координаты». «Но для этого здесь цифр не хватает», — сказал Лашников. «Поэтому так много точек», — торжествующе сказала Варя. «Недостающие цифры добавлены точками, чтобы было непонятно». Девушка стала лихорадочно переписывать цифры в блокнотик. «Теперь нужно искать координаты, которые, возможно, укажут нам места других убийств. Тогда будет проще сориентировать ваших коллег в другом районе», — пожала плечами Соня. Малинин набрал номер телефона и, выслушав чье-то злобное клокотание, проговорил. «Мамыкин! «А доска с объявлениями у тебя? Тогда неси ее сюда!» Егор повесил трубку и помолчал. «Версия, конечно, притянута за уши, но она безрыбье и курица рыба». Через 10 минут злой криминалист буквально швырнул искомый вещдок в кабинет и испарился, а присутствующие сгрудились возле доски. Сейчас было видно, что кружки вокруг цифр отмечены разными цветами. Всего цветов было 9, но многие цифры из-за воздействия влаги стерлись. «Ну вот, все ясно». Софья быстро скопировала данные. «Это, скорее всего, еще 9 жертв». «Я пошел договариваться с соседями. «Я так понимаю, мы завтра в гости поедем?» — спросил Востриков. «Да, иди. Пусть поднимут у себя все необычное. Ну и если найдем остальные цифры, то необходимо будет проехать по этим местам». Малинин устало потер лицо. «Софья, я вынужден публично принести свои извинения». «Но если вам так трудно, то не стоит», — спокойно ответила девушка. «А что, если найти владельцев этих объявлений? Всяко помогут заполнить пробелы», — сказал Лашников. «Здесь либо телефоны целиком сохранились, либо адреса». «Гениально! Давайте сфотографируем, и сегодня точно успеем всех найти. Ну, наверное», — ради проформы сказала Варя, и работа закипела. Когда все разбежались выполнять оперативные задачи, Малинин поднял голову и глянул на Софью. «Вы все еще обижаетесь?» — как можно мягче спросил он. «Нет. Обида — это удел глупцов. Я просто делаю выводы. Если вы не против, то я бы хотела завтра поехать с вами». «Я только за. Вы нам очень помогли. Пойдемте кофе попьем. Я здесь место прекрасное знаю». «Увы, у меня еще много дел». Софья встала и глянула на него. «До завтра». Когда она вышла, то Малинин покивал головой и грустно пропел. «Наш Костя, кажется, влюбился. Место здесь, что ли, такое атмосферное? Или воздух морской навевает?» — спросил он сам у себя. «Эти-то молодые, я-то, прости господи, куда лезу?» Когда Лашников с Варей вышли из здания УМВД, они услышали окрик. По ступенькам к ним бежала дознаватель Наталья Борисовна. «Игоречек, погоди!» Она плотнее запахнула наспех надетое пальто. «Холод лютый в этом году. Варечка, хорошо, что вы здесь. Ребята, покоя мне не дает эта ситуация со Звягинцевой, ну или Поликарповой». Она похлопала себя по карманам и нахмурилась. «Игоряша, у тебя сигаретки нет?» «Не, Наталья Борисовна». «Я уж в пятый день не могу смотреть даже на них. Как голову к чему-то тяжелому приложил, как отшибло», — сказал Лашников. «Смотри-ка, хоть одна польза от твоих злоключений», — улыбнулась женщина. «Короче, я допускаю, что родители взрослой девушки, которая с ними не живет, могли не заметить, что она беременна. Но не муж. Вы уж меня извините, но это как-то противоестественно. Ладно, на первых порах», — Наталья развела руками. «Как думаете?» «Вот меня это тоже смущает», — согласилась с ней Варя. «Так вот, ребятки, не будете ли вы против, если я еще раз с этим мужчиной поговорю?» «Наталья Борисовна, мы все будем только за», — воскликнул Лашников. «Вот отлично. А я предварительно его на утро уже вызвала. Так, я побежала, а то все себе отморозила». Дознаватель стала быстро перемещаться в сторону здания, а Лашников с Варей посмотрели друг на друга в некотором замешательстве. «А на чем мы поедем?» — спросила Варя. «По такой погоде долго пешком не пройти». «Вот и я об этом думаю». Скучавший недалеко возле казенной машины рядовой Жилкин вздохнул и спросил. «Ну, это, я так понимаю, прямой намек, что заводить, что ли?» «Жилкин, я вот понять не могу, почему ты с таким умищем и до сих пор в рядовых?» — заулыбался Лашников. Мужчина вздохнул, вынул ключи и изрек. «Мне что, себя не жалко целый день, как сайгак, по типу вас прыгать? Мне за рулем спокойнее. Да и кто вас возить-то будет? Малолетки эти!» Украшенный сединами человек кивнул на подъехавший экипаж ППС. «Идите горячего, глотните. Мне минут 20 греть свой агрегат». День был на редкость везучий. Лашникову и Варе удалось застать почти всех, кто подавал объявление, или хотя бы кого-то из родственников, понимавших, о чем идет речь. «Ну что? Остался последний адрес?» — Варя посмотрела на свои записи. «Быстро мы справились», — покивал Игорь. «Обидно, что последний адрес за городом. Странно, конечно, что на этой доске там объявы все с ближайших адресов». «Как-то необычно в наш век видеть такой раритет», — улыбнулась девушка. «Ну, дорогая», — Жилкин хохотнул. «Вот жена моя постоянно всякий хлам достает с чердака. Выбросить жаль. А о других печется, но вот с интернетом она совсем не дружит. Что ей остается? Сына просить, не допросишься?» Он кивнул головой. «Ну что, молодежь, куда едем? А то скоро время обеденное». «Новохохотаевка, что ли?» Варя силилась разглядеть буквы. Здесь телефон затерт чуть ли не наполовину, но написано, что ориентировочно это место». «Новохатаевка», — Жилкин задумался. «Так там вроде и не живет никто. У меня дача там у приятеля. Летом-то много народу. Не против, звякну ему, спрошу, может, вспомнит кого?» Рядовой вышел на улицу, прикурил папиросу, а потом долго и громко общался по телефону. Варя смотрела вперед сквозь лобовое стекло, слушала, как урчит громкая печь, и размышляла над тем, куда же их приведет расследование. Девушка буквально спиной почувствовала пристальный взгляд Лашникова. Она резко развернулась, а Игорь не смог отвести глаза. Варвара успела заметить в них то, что никогда прежде не встречала. Там плескался безбрежный океан какого-то неясного ей пока чувства. «Игорь!» — начала она. «Варвара, не надо!» — мужчина остановил девушку. «Я не посмею что-либо сказать, пока не найду того, кто лишил жизни Ларису. Это будет не просто низко. В первую очередь я придам то, что чувствую к тебе. Мы оба все знаем и понимаем, но я не спрошу ничего сейчас. Первую причину я объяснил. А вторая, если ты не сможешь принять моих чувств, то я боюсь, что не смогу работать. А так у меня есть надежда». Этот монолог перебил Жилкин, который ввалился, неся с собой запахи табака, мороза и веселый гомон какой-то музыки, льющейся из телефона. «Вот леший!» — посетовал он и выключил аппарат. «Есть там три дома с теми, кто постоянно живет. Я так примерно понял. Там уже на месте сориентируемся». Лашников задумался, он глянул за окно и потом похлопал по плечу Жилкина. «Не в службу, а в дружбу. Останови у пустыря». Игорь помолчал. «Там, где Ларису...» — он споткнулся об это слово. «Убили. Мне нужно кое-что посмотреть». «Игорь Алексеевич, не вопрос». Без лишних слов сказал Жилкин, и машина тронулась с места. Майор подумал, что сейчас самый удобный момент, чтобы, наконец, найти тот злосчастный телефон. Вскоре УАЗ остановился у края пустыря. Сегодня здесь все было заметено белым полотном ровного снега, солнце любовалось на свое отражение в каждой снежинке, и такое страшное еще в недавнем прошлом место вдруг стало нарядным. «Я сам», — сказал Игорь, и, натянув поглубже вязаную шапочку, выскочил на улицу. Не глядя по сторонам, он сразу направился в лес, осмотрел высокие сугробы и пожал плечами, удивляясь тому, что еще надеялся что-то найти. Хорошо, что дерево, под которым лежал мобильник, было приметно. Это была старая разбитая молнией ель, но после этого она не умерла, а продолжала расти и ждать, пока время и природная сила залечат ее рану. Игорь остановился у кривого ствола, порадовался тому, что широкие лапы и близкие деревья, стоящие рядом, не дали здесь сильно засыпать землю, и стал рыться в снегу. Холод забился под перчатки, снег провалился в широкий раструб рукава, но удача все-таки порадовала своим присутствием. Лашников вдруг вспомнил, что когда падал, откинул телефон под толстый сук, который лежал почти у земли. Сейчас он, обдираясь о ветви, раскопал снег, протянул руку и нащупал плоскую коробочку. Он быстро вытащил аппарат и побежал обратно. Вдруг майор остановился, потому что заметил движение на том месте, где раньше лежала Лариса. Игорь повернул голову и увидел одинокий танцующий всполох снега, который взмыл вверх в абсолютном безветрии, и ему показалось, что это Лариса прощается с ним. Мужчина даже похолодел внутри, настолько реальной была эта картина. Но зашелестевшие ветви деревьев, что росли по кромке пустыря, стали кланяться во все стороны, и Игорь выдохнул. Просто поднялся ветер. Но на душе у него почему-то стало спокойнее. Он сел в машину, поблагодарил Жилкина и подумал, что нужно будет сегодня обязательно закинуть телефон Пасникову. Игорь повернулся к Варваре, улыбнулся ей и, протянув руку назад, нащупал ее теплую ладошку и сжал. Это краткое движение было красноречивее любых слов. Вскоре за окнами потянулись белые полосы полей, застывшие в зимнем выдохе стужи леса. И над всем этим возвышалась Кутейкина гора. Варя все еще проживала прежний разговор, а потом перемену в поведении Игоря. А он сидел притихший и ему казалось обновленный, потому что тяжелый камень упал с души. Сегодня Лариса окончательно ушла из его жизни и простилась с ним. Так ему казалось. и только один Жилкин громогласно что-то вещал и периодически посмеивался. «Ну вот, вроде на месте», — мужчина затормозил перед давно сломанным шлагбаумом, который был надломлен у своей основы и привязан вверху конструкции, призванной обозначать зону въезда. «Правее родник, значит, нам сюда. Дороги чистят тоже в эту сторону. Точно люди живут», — он хохотнул. «Я вон, следователь, не хуже вашего». Подъехав к первому дому, Жилкин остановил машину и просигналил. Во дворе тявкнула собака, но сразу же скрылась в тепле будки. Дернулась занавеска, и на пороге появилась женщина. «Что такое? Здрасте!» — хмуро спросила она. «Скажите, вы вот такое объявление не давали?» Варя поспешила выйти из автомобиля. Девушка повернула ей телефон с фотографией. «Нет». «А кто еще живет здесь?» Лашников, вышедший из машины, оглядел затянутые холодом дома. «Не знаю», — буркнула дама. «Меня из квартиры родный сыночек с этой змеюкой выперли. Теперь здесь обитаю». «Ну, вон там», — она кивнула в сторону леса, забиравшегося вверх по кромке Кутейкиной горы. «Свет вижу в окнах, но кто там, не скажу. Еще Пелагея с внучкой приезжает иногда. Ну, они обе тудысь куку. Вроде все». «Да, там возле горы это уже деревня. Ну, старая еще». Снова погрузившись в машину, молодые люди и Жилкин поехали по заданному направлению. Дом, который они обнаружили, стоял далеко от основного массива дачных участков. Из-за забора было видно, что снег вокруг дома утоптан, из трубы шел дым. «Хозяева!» — зычно крикнул Жилкин, так что Варвара даже вздрогнула. Лашников постучал в ворота, но в доме никто не откликался. Тогда Жилкин, забравшись внутрь УАЗика, посигналил. Наконец послышалось какое-то движение, и слышно было, как кто-то сбежал с лестницы и идет к воротам. «Здравствуйте!» — удивленно протянул Лашников. «Инесса Вагнеровна, кажется?» — спросил Игорь, увидев, что калитку открыла директор ДК. «Добрый день! Мы знакомы?» — нахмурилась она. «Лашников Игорь Алексеевич, следователь. Мы с оперуполномоченным на днях к вам заходили. Про Василия Васильевича спрашивали». «Точно!» — воскликнула женщина. «А я смотрю, лицо знакомое. Проходите в дом, холод такой. А у меня печь топится. Только потише, внук спит». Янтарное тепло гуляло между деревянными стенами, выложенными из незакрытого бруса. В доме пахло хлебом и какими-то травами, на подоконнике дремал кот. Действовала такая мирная картина, умиротворяющая, да и сама хозяйка здесь была совсем другой, нежели в кабинете. «Присаживайтесь за стол, сейчас чаю налью, я как раз кексы с утра готовила. Их все, конечно, называют брауни, но я как-то по-простому привыкла, по-нашему, что ли». Инесса хлопотала по хозяйству, уставляя стол розеточками с разноцветным вареньем, выкладывая на тарелку горку шоколадной выпечки и разливая дымящийся чай. «Спасибо. А мы вам не помешали?» Варя рассматривала фотографии, развешанные по стенам. «Ну что вы, у меня сейчас отпуск как раз. Вон детки внука подкинули. Но на этом вся радость долгожданного отдыха закончилась», — она засмеялась. «Да и холодина такая стоит, что на улицу лишний раз не выйдешь». «Не объявлялся ваш сотрудник?» — спросил Лашников. «Вася-то?» — вскинула глаза женщина. «Нет. И что самое ужасное, так это предстоящая работа. Сейчас как раз делегацию ждем, а он как сквозь землю провалился, а они специально к нему едут». «А как вы меня нашли? Здесь ведь даже адреса нет. Был раньше, когда еще деревня жила. Потом ее, так сказать, стерли с карты местности. А теперь снова решили, что надо восстанавливать». «А мы не вас искали». Лашников подождал, пока женщина присядет рядом, и показал ей объявление. «Это, случайно, не вы подавали?» Инесса взяла в руки телефон и долго смотрела на экран. «Ну, то, что я продавала ковер, я помню. Но чтобы печатала бумажное объявление, нет». Она пожала плечами. «Хотя, может, и муж? Он так мечтал от этого предмета интерьера избавиться. Не любит полисборники». «Тогда здесь, наверное, указан его телефон». Лашников достал блокнот. «Могли бы вы продиктовать?» «А вам ковер, что ли, нужен?» — осторожно спросила женщина. «Нет», — Варя пришла на помощь. Кто-то хулиганит с этими объявлениями, и мы проверяем, кто действительно что-то продает, а кто мошенничает». «Везде пытаются люди схитрить», — покачала головой Инесса. «Пишите». «Скажите, а кто же тогда делегацию будет водить по вашим местам?» — почему-то спросила Варя. «Ну, вероятно, я», — обреченно сказала женщина. «Кутейкина гора была когда-то моей дипломной работой. Придется все вспомнить». «А чем она так знаменита?» Варя с удовольствием отпила горячего чаю. «Скажу честно, по большей части это сказки для туристов. Ну, есть там пещеры, но где их нет? Я по молодости тоже бредила открытием разных чудес. Но сейчас у меня осталось одно чудо. Спит наверху», — женщина улыбнулась. «Конечно, если наш экскурсовод объявится вовремя, это станет вторым чудом». Беседа текла ровно. Жилкин молча пил чай и поглядывал вокруг. Инесса Вагнеровна рассказывала веселые истории из жизни своего внука, а Лашников и Варя уже ждали момента, когда удобно будет ее прервать и уйти. Игорь оглядывал помещение, ужасаясь богатому геометрическому орнаменту на стенах. Какой-то незатейливый рисунок появлялся даже в ковриках, лежащих на двух широких скамьях и на полу. Хозяйка, видимо, была ярой поклонницей домашнего рукоделия. «Вы знаете, а нам уже пора». Мечина нашла в себе силы прекратить этот поток увлекательных, на взгляд хозяйки дома, историй. «Ну вот как печально. Я хотела рассказать, как Павлуша в лес по грибы ходил». На выходе Варя заметила на комоде такую же резинку для волос, как подарила Антонине, и сразу загрустила. От девушки не было вестей, до Питера она не доехала, а Сапонин с помощниками сбились с ног ее искать. «Ох, вот она!» — всплеснула руками женщина. «Все утро искала, хвостик сделать. А то, подумав, что-то делаю, вечно волосы в глаза лезут». Женщина надела резинку и показалась Варваре сразу какой-то милой и очень молодой. Вместе с Инессой они поскорее вышли на улицу, и она еще долго махала вслед машине. «Странная тетка», — изрек Жилкин. «Да просто озабоченная своим внуком бабушка. Они почти все такие», — ответила Варя. «Но она приятная». «Да про гору эту и слухов, и легенд полно. Она изучала ее, а сказать ничего не может». «Вы знаете, есть такие люди, которым бывает достаточно, что ли?» Девушка пожала плечами. «Есть профессия, работа и семья. На этом круг интересов замыкается». «Но ведь она должна знать, что раз в десятилетие или двадцатилетие, по легенде, в Кутейкиной горе открывается проход, и куда-то он там ведет. В эту ночь, говорят, люди боятся из дома выходить, а детей вообще на ключ запирают». Жилкин ловко осадил машину перед зданием управления. «Фольклор, конечно. Но моя жена прям на сутки дома запирается. И мне до скандала прям не позволяет на работу ходить. Хорошо, хоть в этом году на воскресенье приходится». «А когда, предположительно, должно это событие произойти?» — спросила Варя, оглядываясь на Лашникова. «Так вот, считай, через 3 недели, по-моему. Ну, я могу у моей уточнить». Он помолчал. «Господа следователи, вы долго еще места в машине занимать будете?» «Приехали. Станция конечная. Вон начальство высокое бежит. Куда-то везти его надо. Кстати, я вспомнил, что день этот как раз до новогодних праздников. Ну, потом еще точнее скажу». Варя и Лашников увидели, что к машине стремительно приближается Мамыкин. Криминалист скоро поздоровался с Игорем и придержал его за руку. «Помнишь коллекцию оружия в квартире тетки этой?» «Да». «Так вот, похоже, нож с зазубринами, что в той сумке. Оттуда. Ну, или один мастер делал. Короче, мне Малинин какого-то следователя выделил. Поедем описывать и изымать». Ясная погода полноправно завладела небесным пространством, и умытое солнцем утро хрустело морозом. Выпавший за неделю ненастья снежный покров играл всеми цветами радуги, накатанная дорога скользила под ногами, и столбик термометра показывал красную отметку глубоко за 20 градусов вниз. Софья уже минут 15 подпрыгивала, пытаясь согреться на расчищенном пятачке автобусной остановки, и мысленно послала весь возможный арсенал невзгод в сторону Малинина и местного автосервиса, куда ей пришлось сдать свою машину после того, как авто провело ночь возле кладбища. Савва, которого дела увели обратно в северную столицу, оттуда шутил, что у машины нервный срыв, так как никто не мог понять причину, по коей она отказывалась работать. «Здравствуйте!» — послышался сбоку чей-то голос. «Вы, по-моему, Софья». Софья обернулась и увидела одного из оперативников, приветственно махавшего ей из окна автомобиля. «Да, добрый день. Простите, не помню вашего имени». «Дмитрий», — ответил Сапонин. «Может быть, вас подвезти куда-то? Я смотрю, вы совсем замерзли». «Я жду Малинина с группой», — ответила Соня, мысленно мечтавшая очутиться в теплом салоне машины. «Чего его ждать-то?» — нахмурился Сапонин. «Они уже час как уехали. Я как раз к ним еду». «Как так?» — у Сони перехватило дыхание от такой наглости со стороны Малинина. «Мы же договорились». «Ну, может, что случилось? Садитесь, я вас подвезу». Софья, почти не чувствуя ног, даже в своих приспособленных и для более сильных холодов ботинках, побежала к машине Сапонина. «Спасибо вам. А то бы замерзла здесь в смерть», — Софья задумалась. «Хотя, исходя из последних событий, наверное, плохое сравнение». «Кофе хотите? Вон в термосе возьмите позади моего кресла, в кармане сумки». Сапонин взял курс за город. «А я к стыду своему проспал. Редко такое бывает, а тут как назло. И телефон вздыхает все время. Хорошо мне Востриков еще вчера сказал, куда ехать». «По-моему, вы мне на счастье проспали». Софья отпила из стаканчика и протянула руки к горячей печке. «Лучше бы уж снег шел, чем такой холод. Какой-то привкус интересный у кофе. Что-то знакомое». «Вы тонкий ценитель. Это миндаль. Очень люблю его. Мама когда-то научила делать миндальное молоко, и теперь при заваривании добавляю», — улыбнулся Сапонин. «Первый раз пью. Вкусно. Вы дорогу знаете?» Софья сняла темные очки, которыми защищала глаза от сверкающего снега. «Да, конечно». Ослепленный холодом город остался далеко позади, и вокруг ровным покровом лежал еще вчера метущийся снег. Наряженные в белой одежды ели и сосны водили хоровод по обочинам. Вдруг Сапонин повернул с основной дороги и въехал на узкую, но хорошо вычищенную лесную тропу. «Я смотрела карту. Нам еще 5 км ехать вроде», — Софья глянула на Сапонина. «Что?» — вынырнул из своих мыслей молодой человек. «Нет, так ближе. Здесь ферма рядом. Дороги точно расчищены. У них трактор. Так быстрее доберемся». «Понятно. Красивые у вас места здесь», — Софья смотрела, как солнечные лучи парят в самой гуще зимнего леса. Машина скользила между наваленными по обочинам сугробами. Вдруг Софья увидела в боковое окно, что их нагоняет сзади трактор и сигналит фарами. «Дима, там, по-моему, трактор то ли дорогу просит дать ему, то ли остановиться», — предположила Софья. «Ну, дорогу-то вряд ли», — усмехнулся Сапонин. «А остановиться, пожалуй. Это Петька. Денег мне должен. Может, отдать хочет. Я на минутку». Сапонин нажал на тормоз и вышел из машины. Софья чуть приоткрыла окно, чтобы в теплое нутро салона проник свежий морозный дух леса. Она слышала, как скрипит снег под сапогами Сапонина, как здоровается с ним тракторист Петька. «Здоров, Дмитрий! Ты забирать добро-то будешь?» — мотнул головой Петька в сторону фермы. «А то забой позавчера был. На холоде-то простоит, конечно, но собаки и кошки со всего района придут. А если лесная живность придет, меня хозяин за причинное место на елку подвесит». «Вечером заеду. Некогда сейчас», — бросил Сапонин и пошел к машине. Он хлопнул дверцей и повернулся к Софье. «Не замерзнете?» — Дима бросил взгляд на окно. «Паршивец, не хочет деньги отдавать. Зато требухи для соседских собак набрал. Надо забрать будет». «Ну что, в путь?» «Конечно». Сапонин тронулся с места, но тут у Софьи зазвонил телефон. «Да, Варвара. Я с Димой Сапониным. Еду в вашу сторону». «Да, конечно, передаю». Софья передала трубку Сапонину, тот выслушал Варю, нахмурился и, вздохнув, вернул телефон. «Сейчас на дорогу выйдем. Там вас Мечены перехватят. А мне срочно возвращаться нужно». «Что-то случилось?» — встревожилась девушка. «Я простой опер. Если буду вам раскрывать ход следствия, то большие начальники мне шею намылят», — как-то печально усмехнулся Сапонин. «Ладно, погнали. Здесь пролеском недалеко». Машина оставила после себя след из опадающего снега и, прокрутив колеса пару раз в глубоком насте, твердо встала на дорогу. Софья все еще разглядывала окрестные красоты, как увидела, что за редкими молодыми елями снова показалось полотно шоссе. «Сейчас Мечина приедет, и я вас передам с рук на руки. Если вы торопитесь, то я подожду на дороге». «Вы забавная. У нас в городе какое-то чучело женщин убивает, а вы хотите остаться в одиночестве на дороге в лютый мороз». «Нет уж, сидите», — Сапонин кивнул вперед. «Вон, по-моему, она едет». И действительно вдали показался внедорожник. Когда машина подъехала ближе, стало понятно, что это машина Малинина, но за рулем была Варя. Она выскочила на дорогу и, подбежав, открыла дверь Сапонина. «Дима, я тебя прошу, прямо сразу туда. Там какой-то очевидец появился после объявления по телевидению. Но не могли они сквозь землю провалиться. Просто не могли». «Варя, я сам места не нахожу. Я же их с рук на руки передал. Но не было ничего подозрительного. Машин никаких, вообще вокруг пусто было. Машина, номера, все совпало». Он тяжело вздохнул. «Ладно, я поехал». Софья покинула уютный салон автомобиля Сапонина и пересела к Варе. «Свидетеля упустили. Позвонил человек, а его отсеяли. В общем, Малинина рвет и мечет. Еще машина Вострикова в снегу застряла». «Вот здесь сбоку ферма есть», — оживилась Софья. «Там точно есть трактор. Может, вызовем?» «Отлично, поехали». Девушки двинулись по направлению к ферме. Софья издали заметила припаркованный возле одного из зданий фермы трактор. «Вон там стоит трактор». Вокруг трактора было пусто, и везде была тишина, только квахтали где-то курицы и доносилось мерное мычание коров. «Запах здесь, конечно, тот еще». «Да, не розами пахнет», — Софья огляделась. «Может, в том строении кто-то есть?» Она показала на чуть приоткрытую дверь сарая. Девушки зашли внутрь, там было несколько теплее. В просторных стойлах блеяли козы, и под ногами вдруг с криками пронеслась пара уток. Минуя узкие проходы, они вышли в соседнее помещение. Здесь тянуло сыростью, было холодно и стоял тошнотворный запах. Вдруг Софья схватила Варю за рукав и указала ей в угол помещения. Там стояли ведра, похожие на те, которые они обнаружили в пещере. Варя огляделась, подошла и аккуратно подцепила одну из крышек. Внутри было такое же красное месиво, как в найденных емкостях. Заслышав шаги, девушки ретировались обратно к козам и сделали вид, что только что зашли. «Простите!» — Софья крикнула мужчине, который катил тачку. «Вы же Петр?» «Девчата, а чего вы здесь разгуливаете-то?» — остановился он. «Здесь хозяйское все!» «У нас машина застряла, а я видела, как вы с Димой Сапониным разговаривали, и у вас же трактор есть. Поможете?» — приветливо сказала Софья. «Отчего же не помочь таким красавицам?» «Конечно, помогу. Сейчас только опилки скину», — мужчина кивнул. «Только на улице подождите. Хозяин не особо любит, когда чужие здесь». «Да, конечно. Мы в машине будем». Софья с Варей выбрались на улицу и, забравшись в теплое нутро автомобиля, переглянулись. «Надо Сапонину позвонить. Он сказал, что здесь берет остатки для собак. Может, он и хозяина фермы знает?» Сбоку послышался пронзительный сигнал, и Варя увидела, что из кабины трактора машет Петька, показывая девушкам, чтобы ехали вперед. Еще издали Софья заметила, как вокруг машины Вострикова бегают мужчины в бесплодных попытках ее вытащить. Из-под колес взлетал снег, клубились пары выхлопных газов, но машина намертво встала в снегу. Варя проехала чуть вперед, остановилась на дороге и кивнула Соне. «Ну, пошли. Сейчас вас будут уничтожать морально». «Меня-то за что?» — удивилась Софья. «Ну, просто всех остальных уже не так интересно», — скривила губы Варя. «А Егор Николаевич сегодня сильно не в духе и жаждет свежей крови». «Да, не очень удачная шутка». Трактор остановился возле висевшего боком в сугробе автомобиля. Петя выглянул наружу и щелкнул языком. «Не, мужики, если мы ее так тягать будем, то точно на крышу поставим». «И как вы умудрились так боком-то встать?» — он вздохнул. «Короче, веревка есть?» «Есть», — буркнул Востриков, на которого уже вылился весь гнев Малинина. «Тады цепляй за фаркоп и вон за то дерево, а я тихонечко дерну, а перед придержим, чтобы не кувырнуть». Работа закипела, Вострикова как виновника происшествия посадили за руль, и тракторист начал вытягивать авто из снежного замка. Все казалось гораздо проще, и машина, легко срезав верхушку сугроба, вывернула на дорогу. Варя подскочила к трактористу и стала сердечно его благодарить. «Петя, какой же вы молодец! Так повезло нам, что вы на пути попались. А мне вот Соня сказала, что Дима Сапонин у вас требуху для собак берет. А вы вообще много продаете? А то у соседей собака, они бы тоже купили». «Не, сейчас не сезон для забоя. Вот летом другое дело, особенно птицы много, а зимой стараемся не бить. Да и затратно это, по холоду-то столько скотины держать». Петя поскреб затылок. «Но хозяин вернется, я спрошу. Телефончик оставишь, красивая?» — подмигнул ей мужчина. Через несколько минут веселый тракторист уехал, а Малинин медленно перевел взгляд на Варю. «Мечина, какая у твоих соседей собака?» «Егор Николаевич, прекратите метать в меня молнии из глаз. Мне и так страшно», — покорно сказала Варя. «На ферме, где мы его встретили, мы обнаружили такие же ведра с потрохами, что и в пещере». «А тебе-то потроха зачем?» — не унимался Малинин. «Мне не нужны, я для дела спросила». «Для дела?» — передразнил ее Малинин. «Надо вызывать в отдел». «Так, Мечина, ты едешь со мной и Лашниковым. И я тебя прошу, не подпускай ко мне эту барышню!» Он подбородком указал на Софью, которая недалеко пританцовывала от холода. «Она пусть с Востриковым едет». «Что вы ее так не взлюбили-то?» — проворчала Варя. «Будет сделано, товарищ полковник!» Малинин раздраженно сел на водительское сиденье, через несколько минут открыл окно и проорал. «Мы дальше поедем или пикник здесь устроим?» «Идем мы, идем!» — успокаивающим тоном сказала Варя. «Господи, на него эта Софья, как тряпка красная, действует на быка!» — шепотом проговорила она. Отогревая замерзшие ладони у шумно гудящей печки, Варвара повернула голову к Малинину. «Егор Николаевич, зачем в отдел вызывать? Сразу людей пугать. Если Дима Сапонин их знает, то будет лучше, чтобы он с владельцем поговорил. Ему-то, как знакомому, быстрее все расскажут». «Какая ты умная, Варя, прямо раздражаешь», — все еще бушевал полковник. «Позвони медикаменту и этой, как ее зовут?» — стукнул по рулю Егор. «Унги Аллас ее зовут», — спокойно произнесла девушка. «Я не понимаю, как можно имена-то такие давать, которые я ни хрена запомнить не могу. Короче, если завтра с первыми лошадьми они в этом...» Малинин споткнулся о непечатные прилагательные, которым хотел наградить городок. «Карельские не будут, то я их вышибу из отдела. Они там папки для дел крестиком, что ли, вышивают?» «Я не в курсе», — пожала плечами Варя и незаметно накидала коллегам сообщение. «О, хоть жилье какое-то показалось, а то у меня от этой бесконечной белой пелены глаза в кучу». «Это была средневка», — отозвался с заднего сиденья Игорь. «Да хоть!» — выкрикнул Малинин, но вдруг задумался. «Откуда я это название знаю?» — нахмурился полковник. «Средневка, средневка». Вдруг он резко нажал на тормоза, и машина встала как вкопанная, а позади юзом пошел автомобиль Вострикова. «Меня еще тогда зацепило, когда Востриков первый раз упомянул это название. Как-то на допросе Красуцкий мне сказал, что у него дача в Средневке». Малинин внимательно посмотрел на Варю. «Таких совпадений не бывает», — покачала головой она. «Что у вас случилось?» — распахнул дверь со стороны Малинина запыхавшийся Леша. «Что-то серьезное?» Малинин молча его отодвинул и вышел на дорогу. Он вернулся к вывеске, которая осталась метрах в 100 позади, внимательно ее рассмотрел и двинулся обратно. Кратко скомандовав «разворачиваемся», он, оставляя полосы от протекторов в глубоком снегу, въехал в поселок. «Там Востриков остановился. Может, их на борт возьмем?» — спросил Лашников. «А то им не проехать». «А я не трамвай!» — зло бросил Егор, но притормозил. Авария быстро выскочила и начала призывно махать руками. Когда, наконец, все дорожно-транспортные проблемы были решены, Малинин двинулся к стоящим рядом домам, где топились печи. «А почему именно сюда?» — спросила Варя, когда они остановились возле когда-то давно выкрашенных и уже ставших бледными синих ворот. «Варя, есть такая наука — дедукция», — раздраженно заметил Егор. «Ты меня сегодня просто пугаешь». «Варя, но если зимой только в двух домах дым из трубы идет, то это что значит? что все остальные моржи или денег на дрова не хватило. «Зато у меня вам на успокоительное точно денег хватит», — вспыхнула девушка, выскочила из машины и пробормотала. «Между прочим, есть такие обогревательные системы, которые от электричества работают». После их настойчивого стука и безудержной брехни собаки во дворе, дверь в одном из домов наконец распахнулась, и вместе с клубами теплого воздуха показалась старушка. «Ну что двери-то ломите? Что надо?» — крикнула она с порога, кутаясь в большой пуховый платок. «Любезная, вопрос к вам есть!» — крикнул Малинин. «Ой, ну сейчас!» — вздохнула она и скрылась в тепле дома. Через мгновение дверь снова открылась, бабка суетливо слетела со ступенек и, чуть приоткрыв створку калитки, высунула наружу внушительного размера бутыль, в которой плескалась прозрачная, как слеза, жидкость. «Давай деньги быстрее! Холод лютый!» — шмыгая носом, проговорила она. Крайне изумленный Малинин усмехнулся, полез за кошельком и спросил. «Сколько?» «Ну, 500. Тебя что, не предупредили?» — угрюмо проговорила пожилая дама. «Да нет, забыл просто». «А так это у вас от пьянки мозги слабые», — сказала она и стала закрывать дверь. «Любезная», — придержал створку полковник, — «а не знаете ли, живет кто еще в деревне?» «А что, баб еще надо или баню?» Она кинула взгляд на Варю и на машину, где сидела Софья. «А не, бабы у вас свои». Малинин только закатил глаза и вздохнул. «Кто-то из городских здесь дачу имеет?» «Да дачников этих сраных тут-то пруд пруди по лету, а сейчас как корова языком слезала. Только я да соседка, но и она сейчас в больничке». «А фамилия Красуцкий вам ничего не говорит?» — вмешалась в разговор Варя, но сразу же попала под суровый взгляд руководителя. «Вы чего, из милиции, что ли?» — разочарованно протянула хозяйка дома. «Сейчас не на службе», — попытался выправить ситуацию Малинин и потряс бутылем. «А-а-а!» — неопределенно крякнула бабка. «Но все равно не знаю». «Сынки!» — почему-то именно так обратилась она к Малинину и Варе. «Не морозьте бабку, а то потом кости свои сутки не просушу. Пошла я!» Дверь захлопнулась, Мечина быстро ретировалась в машину, а Малинин пошел к багажнику, чтобы убрать неожиданную покупку. Он долго копался в обширных недрах заднего отсека своего внедорожника, потом что-то прошипел и вслух спросил. «Откуда у меня здесь картошка и целый пакет чего-то странного и замерзшего? Хрень какая-то». «А помните, когда мы с вами Юру Берегового искали? Вы ведро картошки у бабулек купили», — опомнилась вдруг Варя. «Вы что ж, ее с того времени катаете в машине? А в пакете лук зеленый? Ну, был когда-то зеленым», — рассмеялась девушка. «Ну что ж, мне теперь в машине есть и выпить, и закусить», — Егор покрутил головой, размышляя, куда бы выбросить гнилые остатки. Возле ворот он увидел припорошенное снегом ведро и направился к нему. Он кинул пакет, но, промахнувшись, уронил его в снег. Поморщился, доставая голой рукой злосчастный лук, но вдруг его взор упал на газетный листок. Малинин потянул за бумажный угол и выудил скованную холодом и влагой бумагу. Полковник сел в машину и задумался. «Егор Николаевич, ну что, едем дальше?» — спросил Лашников. Остальные, видя его недоброе настроение, решили помалкивать. «Знаете, чего не могу понять?» — задумчиво вздохнул он. «Я вот этот рисунок тоже где-то видел». В газете были нарисованы два перекрещенных круга. Софья, едва взглянув на него, воскликнула. «Ну, конечно! Мы же вчера с вами как раз такие круги рисовали. Это цветок жизни». «Очень интересно». «Но это же не просто рисунок. Это нанесение типографским способом». Софья покрутила конверт. «Это лого какой-то компании, видимо, той, что дала объявление». «Надо все проверить», — задумчиво сказал Егор. Они выехали из Средневки, свернули на широкую дорогу и помчались по своим делам. В крайнем доме шелохнулась занавеска, из дверей выскользнула женщина и на мгновение исчезла в гараже. Вскоре послышался шум с другой стороны, затем из ворот выскочил снегоход и, прорывая снежную пелену, стал направляться через поле в лес.